Итак, сегодня у нас вторая лекция третьего шага, третий шаг, третий раздел. Жить так, как будто ты способен делать то, что хочешь. И на прошлой лекции мы рассмотрели такой как бы феномен, такую формулу, как жить, будучи довольным тем, что имеешь, при этом желая большего. Надеюсь, как-то себя идентифицировать в этой формуле вы уже смогли. То есть в зале есть те, кто желает большего и давным-давно недовольны тем, что имеют. И также есть те, которые научились не желать большего. Они нашли какой-то источник удовлетворения, можно сказать, научным термином, в трансцендентной сфере, трансцендентальной, как говорят, то есть в нематериальной сфере. Какое-то удовлетворение в духовной практике до определенной степени. Или, может быть, просто в таком принятии судьбы, как она есть, с общим потоком, ничего не выдумывая, как есть разные формулы, когда люди говорят «все, что происходит, происходит к лучшему», или там по формуле Соломона «и это пройдет», да, или «все пройдет», да, такие есть. Но в любом случае, почему человеку важно желать большего, даже если он ничего себе не желает? Даже если у него нету корысти никакой, почему ему важно желать большего? Да просто потому, что не все люди еще счастливы. Как бы не все еще смогли получить знания о том, каким образом и для чего предназначена человеческая форма жизни. Вы скажете, ну как бы я далек или далека от таких амбиций, таких помпезных высоких целей, как бы спасать человечество. Но тем не менее, даже не спасая человечество, есть определенный круг людей вокруг вас, которые вряд ли не то что позволят, но вряд ли вы сможете быть счастливы отдельно от них. Особенно это касается женщин, потому что женщины по своей природе, имея жертвенную природу, они очень с трудом, они хотят счастья в среде счастливых людей, а не счастья за счет других. Конечно, мы все в большей степени или меньшей осквернены эгоизмом, но в том-то и фокус, что, получив желаемое, если мы потеряли связи с людьми, с которыми мы можем радоваться желаемому, то есть полученному этому, мы утрачиваем способность желать это. То есть, получив желаемое, если мы в процессе, пока мы его получали, утратили хорошие отношения с людьми, которые окружают нас, то мы наслаждаемся желаемым, то есть этим полученным в одиночку. И это само по себе довольно грустно и интересно, и не может длиться долго. Я вспоминаю один из любимых фильмов моего детства. Назывался «Секрет. Тайна железной двери». Кто помнит этот фильм? Про мальчика, который, мечта каждого ребенка, получил волшебные спички. И он сделал некоторые чудеса в своей жизни, а потом попал туда, где жил великий производитель волшебных спичек. И самый атрибут, удивительный атрибут этой страны, кто помните этот фильм, да? Удивительным атрибутом этой страны, в которой все происходило, все там перемещалось, передвигалось, все желания исполнялись, он там кушал тоннами мороженое, ну как, мальчишеские мечты, ездил на каких-то удивительных устройствах. Кроме его и робота никого больше не было. Все, это был пустой мир, мир одиночества практически. Это одна еще особенность как бы неправильного желания. То есть неправильное желание, какой критерий, чтобы это не звучало как-то каким-то морализмом просто, или я какие-то догмы тут выдвигаю. Как разобраться, правильно ли мы желаем или нет? Какой критерий? То есть главный критерий – это то, что если в процессе получения желаемого мы уничтожаем свою способность желать полученное потом, то есть делаем его очень временным или не дальше, чем до момента получения, то это неправильное желание. И оно наказуемо чем? Необходимостью желать чего-то еще. И в итоге вся жизнь может превратиться просто в цепочку неудовлетворения, как бы в такой комок неудовлетворенности и желаний. Когда человек хочет большего, будучи постоянно неудовлетворенным достигнутым. И когда он достигает чего-то, он опять неудовлетворенный, он хочет опять что-то достигать. То есть нету покоя у человека, нет удовлетворения. Поэтому это критерий. у каждого есть такой опыт, это не какое-то теоретизирование там особенно. Есть вещи, вот на прошлом семинаре, ну, такой, как бы, вопрос я задал, тест такой был. Я говорю, вспомните желания свои желания 85-го года. 85-го. Просто почему я беру 85-й? Тут некоторые есть, они еще только-только появились к этому времени на свет. Так, чтобы аудитория соотнесла себя. И в тот же, это как бы самый дальний срок для них. И в то же время это достаточно дальний срок, когда произошли, то есть сейчас уже с тех пор произошли очень серьезные перемены социальные, экономические, да, идеологические, политические, духовные, потому что огромные духовные перемены. Люди сейчас обладают знанием, превосходящим во много раз потенциал знания людей 85-го года. Это вы же, даже вы сами. Итак, в любой сфере, в духовной или материальной, я спросил, вспомните о своих желаниях 85-го года, вот то, что вы считали сделает вас счастливыми. И потом я сказал, теперь в 2004-м, ну сейчас можно сказать, в 2005-м, 20 лет спустя, поднимите руки, сказал я, те, чьи желания не исполнились, не исполнились. Поднимите руки, чьи желания по-прежнему не исполнились. И вот в аудитории у нас здесь порядка 80-100 человек собирается, подняли руки только человек 7-8. Но они не выглядели, то есть остальные не выглядели крайне воодушевленными, то есть желающим прыгать до потолка, что ух ты, исполнились, желания исполнились. Некоторые даже этого не заметили. Один из парадоксов неправильного желания, как бы, не в этом ключе, то, что человек, даже получив желаемое, не замечает этого. Ну, то есть оно никак не влияет на его эмоциональное состояние. Ну, что, ну, пришло, и все, ну, ладно, что, ну, купили. Очень многие вещи даже в миру, как вот, например, мужчины шутят, что машина, она радует два раза. Как кто знает, когда? От машины радость человек испытывает два раза. Когда? Все. Где промежуток? Где удовольствие от того, что она есть? С этой точки зрения, это не является правильным желанием. Желать то, что ты не можешь, получив, потом продолжать желать. Или коннотации, как это называется, рецензия, да, к фильму, да? Пишется такой краткий обзор фильма, да? Недавно я прочитал довольно серьезная драма, новый фильм, вышел на экраны. Там фраза такая, что обычно мы помним в истории нашей любви, в жизни каждый человек помнит начало отношений и их конец. Начало – это бурно, это эмоционально, это насыщено романтизмом, да? И конец, потому что это тоже эмоционально, уже с меньшим романтизмом обычно, да? Ну, может быть, романтизм, может быть, такой болезненный романтизм. И потом мучительно пытаемся вспомнить, что же было много лет между этими двумя пунктами. Что же, собственно, там было? Вот такая шутка там, как бы. Ну, такой анализ, как бы, жизни. В той или иной степени люди понимают, что что-то происходит не так. Почему-то мы не удовлетворены тем, что получаем. И говорится, ведическое знание, оно говорит, что ответ в этом таков, что изначально мы желаем без должной веры, во-первых, и поэтому желаем неправильных вещей. Откуда берется феномен вот этот желать без веры? То есть вера, она дает потенциал пожелать вам то, что вам в самом деле нужно, а не то, что вам предположительно кажется позволено. Или предположительно вроде бы заслужил я. Или, возможно, где-то у меня как-то это, ну, каким-то образом мне придет в жизнь. Может быть, как-то я добьюсь. В чем здесь главный критерий? Говорится, что, в Ведах говорится, что главная проблема состоит в том, что у нас нет понятия между, как бы нету видения, понимания того, какова разница между желающим и исполняющим. И Веды четко указывают на то, что это две разные личности. Мы же пытаемся в связи с болезнью там Отелло, да, в роли Отелло Дездемона. Не, или в роли Отелло артистка, исполняющая роль Дездемона. Вот представьте, Отелло заболел, у вас роли, тексты, все, и вы должны выйти на сцену и сыграть Дездемону. Так? Но в программке написано, в связи с болезнью артиста, исполняющего роль Отелло, в роли Отелло такая-то, народная артистка Латвийской Республики. И вы говорите, подождите, так она же в роли Дездемона, что же она с собой это делать-то будет? Такой театр одного артиста не пройдет, там сложно очень, там текст написан для двоих. Поэтому понимание, кто есть делающий, а кто есть желающий, а кто есть исполняющий, оно крайне важно для того, чтобы человек мог научиться правильно желать. мы желаем чаще всего вещей, которые потом не можем, получив, не можем продолжать желать, не можем быть ими удовлетворены, потому что мы изначально подстригаем свои желания, изначально подстригаем, рационализируем их, мы как бы их под свои текущие возможности. Как бы, ну вот что я примерно могу, ну что я примерно вот могу себе позволить, вот, что вот мне не скажет никто, вот ты даешь, размечталась, сейчас тебе, да, вот никто не упрекнет, так не скажет, не будет такого контраста. Сейчас тебе принц на белом коне, мы говорили этот. А ты думала, ты в сказку попала, такой, знаете. Дама на базаре. Да вы что, в сказку, что ли, попали, да? Там кто-то спрашивает, а это у вас там по 60 сантимов ценник, да? Говорит, сейчас гранаты по 60 сантимов в феврале. Она в сказку попала. Да? Вот мы боимся, что кто-то нам скажет так, не попали ли мы в сказку. Но на самом деле, если человек находит разум, находит разум и смирение, это такие два атрибута, чтобы правильно желать на самом деле. Быть смиренным очень разумно. Находит смирение понять, что я не есть исполняющий свои желания, я есть только желающий. Он снимает всякие ограничения со своих желаний, потому что тот, кто исполняет желания, не имеет таких ограничений. Об этом мы говорили в конце прошлой лекции. Он всегда их исполнял. Он исполнял их самым невозможным образом, немыслимым для вас образом. Он давал возможность реализовать желания, которые не были, которые вы бы сами, вы даже представить не могли бы, как их реализовать в одном месте, в одно время, потому что наши желания бывают, идут на взаимоуничтожение. Бывают такие желания у нас, потому что наш ум не способен пока к полной концентрации на чем-то одном, и поэтому у нас возникает много желаний. И реализовать каждое из них не во вред другому очень сложно. Мы будем говорить о препятствиях сегодня, почему наши желания не исполняются. И одна из этих причин – это то, что мы придумываем что-то, что уничтожает то, что мы пожелали прежде. Например, человек имел желание быть счастлив в семье, но при этом имел, мужчина, предположим, но при этом имел желание отречения, то есть он хотел заняться духовной практикой. Так? Эти две вещи, они противоречат. Это философское противоречие, потому что предполагают два совершенно разных пути. В философии есть два пути движения. Один это называется неврити марк, когда человек все отвергает материальное, всякие материальные желания и только занимается духовной практикой. А другой называется праврити марк, когда, живя материальную жизнь, человек при этом старается все, что в ней происходит, одухотворить. Вот такие два. И поэтому одновременно идти и тем путем невозможно, потому что либо ты уже как бы погрузился в материальное, например, человек имеет семью, он вовлечен в какие-то отношения эмоциональные, сексуальные, финансовые, экономические. Там, да. Либо он живет в Гималаях или в буддийском храме. Ну, представляете, у нас может быть такие желания в одном, как сказать, два в одном, как head and shoulders. Но это пример только. Вы сами знаете, что в вашей жизни были желания, которые на взаимоуничтожение. То есть, например, для женщины выбор, с кем оставаться, с кем общаться, выбор общения ее с мужчиной. Иногда мучительное, особенно на этапе выбора этих отношений, ну, в юные годы. Это бывает мучительный очень процесс, когда какие-то качества есть у одного молодого человека, который очень нравится. Но у другого есть то, чего нет у первого. Но вам нравятся и те качества. Так? И значит, так бывает часто, когда девушка пытается как бы удержать их всех вместе или ждет, пока кто-то из них вдруг начнет развивать все эти качества, как в одном. Да? Один из молодых людей начнет проявлять все те ожидаемые ею качества. Да? Но оказывается, секрет в другом, в том, чтобы иметь смелость, да, то есть интересно, что поскольку желаемое для меня есть и в одном объекте, и в другом, в этом примере, и в одном молодом человеке, и в другом, то я не могу отпустить обоих, да, она думает, я не могу отпустить обоих, ни одного из них, так. Ну и продолжать так отношения нельзя долго, потому что один из них настаивает на том, чтобы был, скажем, чтобы она стала его женой. Или он говорит, тогда нам лучше расстаться, что не входит в ее интересы, так? То есть нельзя продолжать ни в таком режиме, ни нельзя прекратить эти отношения. Потому, она не может отпустить ни одного из них, потому что каждый, да? И что, в чем решение? А решение только в одном, в том, что проблема в том, что девушка полагает, что человека, который бы один вмещал бы в себе качество обоих или троих, она недостойна. Ну, как бы, не то, что недостойно, это как бы не так унизительно. Ну, как бы, ну, в общем, ну, не для меня, короче. Красивый муж не мой. Что-то в этом роде есть такие поговорки, да? Хотя здесь дело не в красоте, а в качестве, главным образом. Поэтому вот этот страх желать вполне создает очень такие напряженные ситуации для нас. Они напряжены психически. Вот представьте, этот пример я нарисовал, он такой как бы сходу придуман, да. Девушка, которая делает выбор, да. Но это в жизни, на самом деле, в своей консультативной практике я вижу, что это самые мучительные ситуации. Другой пример. Вы выбираете работу. На одной работе вы можете делать то, что хотите, но платят вам там столько, что только-только за квартиру заплатить, да? Или обещают платить. Ну, или там. Еле-еле. Концы с концами. На другой работе вам платят столько, сколько вам достаточно, чтобы решить свои основные нужды и получить свободное время и заняться тем, чем вы хотите заняться. Но дело совершенно вам неприятно. Или коллектив, например, не тот, в котором вы чувствовали себя гармонично. И мы поэтому мучаемся. У нас мучения такие. Это или это. Да? Так или так. Это называется двойственность. Так вот, человек, который обладает знанием, технологиями, как правильно желать, он свободен от двойственности, вот этой мучительной двойственности. Мне остаться с Виктором или все-таки с Дмитрием, девушка думает, так? Или женщина думает, мне пойти в частную фирму работать или остаться в государственной, бюджетной. Тут платят меньше, но зато я свободней. Вот действительно работаю от души, делаю то, что мне нравится. Здесь никто не ограничивает. Бывает так, люди говорят, ну как бы нету жесткого такого. А там, где будут платить хорошо, там мне будут заставлять меня говорить то, что... Например, мне, я говорю так, я становлюсь лектором общества знания, например. Предположим такую ситуацию мистическую. Общество знания, оно жив и будет жить. Да? И мне говорят, пожалуйста, станьте лектором. Но никаких там своих вет, вот ничего такого вы рассказывать не будете. Мы будем платить вам очень стабильно, чтобы вам хватило на все ваши основные нужды. Но только дальше, чем индийские йоги, кто они такие, ничего больше не читать. Слышали, такая была лекция? Она не снималась с афиши на протяжении 20 лет, по-моему. Индийские йоги, кто они? Вот. Индийские йоги, кто они? И там показывалось. На стеклах полежали, одного в землю закопали, как бы. Вот это все ведическое знание, вся йога, как бы. Тоже на то время было тоже людям очень значимо. То есть я не смогу говорить то, что я хочу, но мне и мои нужды какие-то будут удовлетворены. И у каждого из вас есть такой выбор. Например, остаться в той квартире, в которой вы есть, и никогда не тяготиться лизингом на 25 лет или кредитом, да? Или все-таки взять на себя кредит и позволить себе жить там, где вы хотели бы жить, и так, как вы хотели бы жить. То есть у нас непонимание, как правильно оформлять свои желания, то есть смелость оформлять свои желания, смелость верить в исполнение своего желания, в основе своей имеет недостаток веры и знания о том, кто исполняет желание. Как вообще работает этот механизм? Вся литература, которую нам читали в детстве, базирована только на этом, чтобы избавить нас от этой шизофрении. Можете представить, практически, наверное, 50% как минимум фольклора. Да? Ну давайте вспомним, что на эту тему, что есть, как нас, какое околоведическое знание мы получали в детстве. Так, по щучьему велению, раз, еще. Сказка о рыбаке и золотой рыбке, два, еще. Какие еще сказки знаете? Где вопрос поднимался? Видите, вы даже сказки забыли. Ну что ж такое? Старик Хоттабыч. Старик Хоттабыч очень классный, да. Очень наглядный такой, где учись желать. То есть, слушай, сделай так, чтобы не шумел двигатель у самолета. И сейчас сделаем. Самолет в штопор. Двигатель не шумит. Что еще? Какой еще кто-то назвал? Вот, волшебная лампа Аладдина. Смотрите, фольклор занимался этим, обучал нас, как правильно желать. Но мы почему-то это так и оставили в детстве. Но фольклор не существует для этого. Фольклор – это, по сути, ведическое знание, просто в иносказательной форме. Ну, ведическое знание, знание вед, которое из устно передавалось. Устное творчество, мы говорим. На самом деле оно базировано на знании, это не просто какие-то выдумки. Поэтому как человеку спастись вот от этих мучительных ситуаций? мне вот так или так, когда мы видим, что в каждой из них есть какие-то свои минусы. Но мы ни одну из них не можем отпустить, потому что в каждой из них есть какие-то плюсы. А почему бы не поверить, что я могу жить в такой квартире, как хочу, и при этом не иметь на себе лизинг 25, на 25 лет? Ну, это что за чудеса? Кто же мне, что ж там, из фонда Сороса Нобелевскую премию мира, что ли, мне дадут за распространение книг доктора Тарсунова? И пожелание всем счастья получили, семинаристы получили Нобелевскую премию мира. По миллиону каждому. Купили себе по квартире. Ну, кто знает. С другой стороны, я не могу поверить, что я достойна мужчине, потому что мне с детства говорили, дрянь такая, неряха такая, то такая, глупая такая, сикая розе такая. Чтобы я была достойна мужчины, который бы совмещал в себе качество троих, которых я знаю. Вот три в одном, еще похлеще, чем Head and Shoulders. Там и бальзам, и ополаскиватели, еще, да, для рта. Все в одном тут. Намылил, прополоскал, зубы почистил, еще все. Что мешает? Непонимание о том, кто исполняет желания. Откуда это непонимание берется, говорят веды? Оно берется из жадного желания быть самому тем, кто исполняет желания. Вот и все, потому что это очень амбициозно, очень приятно. Называется сам себе хозяин, сам хозяин своей судьбы, вот так. Представляете? Скажите, не, наверное, мне, у меня нет такого желания. Нет, вы не приписывайте мне тут. Желание стать богом, желание самому все делать. Но поскольку здесь таких богов еще 6 миллиардов, по крайней мере, в человеческой форме жизни, на этой только планете, это только на этой планете, да? И еще миллиарды, мириады, я бы сказал, живых существ, которые тоже со своими желаниями живут тут же в этом пространстве, можно сказать, в этой вселенной. Даже в этом пространстве мы говорили даже сейчас, вот, как сказать, в объеме этого зала. И у них свои желания. Иногда кто-то хочет получить новую квартиру, въехать, и деньги заплатил, и вроде бы лизинг выплатил, а в него кто-то унитазами кидается, да? Помните, там передачи были по вечерам? Там до и после полуночи одно время модно было там. Феномен полтергейста, да? Кто-то унитазами кидается. Говорит, сантехнику мне все переломали, раковину кинули на голову, там еще что-то. С потолка что-то все время капает. Оказывается, другие живые существа есть, которым у них другие желания. Они себя также считают хозяевами на этой территории, представляете, как и вы. У них свои права, свои лизинги, свои ордера на жилье. Поэтому веды, они учат тому, каким образом человеку желать. Говорится, что первое, что человек должен отказаться от этой амбиции, жадной амбиции, я исполняющий свои желания. И как только он избавится от этого, он избавится от наказания за это. И главное наказание за это – желать столько, сколько ты можешь сделать только. Или предположительно сможешь когда-нибудь сделать. Это уже не прогресс, это уже деградация. Насколько время увеличивает наш потенциал исполнения желаний? Да, до какой-то степени увеличивает. Мы становимся умнее, разумнее, опытнее, а потом начинает уничтожать его потихоньку. Иногда мы просто не можем, ну, у нас нет ресурса, чтобы сделать это. Иногда этого нету просто вообще в пространстве, а нам хочется. В этом пространстве нет, в этой стране нет. Вот аленький цветочек. Папа, привези мне аленький цветочек, все, хоть ты тресни. Помните, сказка тоже была? И вот хоть ты что, ну где его возьму, этот аленький цветочек, папе? Нагрузка такая. Поэтому избавиться от состояний мучительных, еще раз представьте их, прочувствуйте, вспомните их, какая-то значительная часть нашего напряжения в жизни, напряжение выбора. Даже вопрос, делать выбор или не делать, и то создает напряжение. Потому что вдруг сделаю и не справлюсь. С одной стороны, здесь все спокойно и ничего не надо менять, с другой стороны, надоело, хочется другого. Так делать выбор или нет? У каждого из вас есть в жизни какая-то двойственная ситуация, в которой разнесены ваши желания, и вы думаете, что ответ лежит, либо вы жертвуете одним и получаете другое, либо жертвуете этим, отказываясь от первого. Удерживать две ситуации вы либо не в силах, либо время не позволяет, или еще какие-то обстоятельства. Например, человек говорит, духовной практике, ну, в шагах духовных. Например, я могу или вставать рано, или муж со мной разведется. То есть или вставать рано и жить одна, например, или жить с мужем, но вставать тогда, когда он. Серьезная проблема бывает в некоторых семьях, да? Или ложиться, вот, ложиться еще более серьезно. Это серьезно очень. Да? Женщина говорит, я пойду спать. Он говорит, нет, садись, смотри телевизор со мной. Я и так тебя весь день не видел. Я работал, пришел в 8, пока поужинал, ты уже спишь. Что это у нас за семейная жизнь? И она думает, нет, доктор Торсунов, он не знает жизни. Он знает веды. Он живет какой-то идиллией, наверное. То есть у меня вопрос стоит так. Или я развожусь, и одна ложусь и встаю, когда хочу. Или я должна сохранить семью, но тогда ложиться и вставать, и кушать. Не то, что там молочные продукты, да, или там обед с 10 до часу, да. А тогда, когда муж этого захочет. Вот и все. И вот такой дилемме человек живет. Представляете, он получил новое знание, например, да? Более того, вы можете получить еще какое-то знание. Здесь, на семинаре, еще где-то. И пытка увеличится. Пытка будет еще сильней. Потому что, смотрите, с одной стороны, вы еще не можете отказаться от прошлого. Но чего же отказываться? Это же близкий человек, это же семья моя, это же мои друзья, это мои родственники, это моя репутация, может быть, мое окружение, ну, все что угодно. А с другой стороны, уже хочется нового. И складывается, говорится, что в аюрведе говорится, что когда в человеческом организме из-за неправильности, неправильного состояния его сознания, неправильных целей в жизни, разлаживается один из жизненных потоков воздушных, один из видов воздуха, то у него очень туго становится с тем, чтобы находить третью альтернативу. Есть такая физиологическая составная, которая мешает человеку находить третье решение. И вся его жизнь разваливается на черное и белое. То есть или так, или вегетарианка и разведена, например, да? Или замужем, но забудь о вегетарианстве, о молочных продуктах, о своевременном питании, о режиме дня, о пожелании счастья, обо всем. Да? В чем проблема здесь? Потому что в том, что мы исходим из своих возможностей. Эта двойственность, она базирована на наших возможностях, потому что мы не вытягиваем больше, понимаете? Нас не хватает веры в то, что мы могли бы сделать больше. Но идея настоящая, практически чудесная идея, состоит в том, что человек должен поверить в третью категорию, третью, что найти третье решение, поверить в него. Что нет проблем, я могу оставаться замужней вегетарианкой, нет проблем, я могу жить там, где хочу, в такой квартире, где хочу, не будучи в депрессии из-за 20-летнего кредита. Я могу найти молодого человека, которого мне помогли найти эти двое молодых людей, потому что они мне показали, что вот мужчине могут быть такие качества и могут быть такие. И теперь все, что мне осталось, найти того, кто имел бы и те, и другие. Именно отсутствие веры, кто исполняет желания наши, то есть как бы ограничение нашего потенциала, ограничение своим собственным потенциалом исполнения желания, оно мешает нам даже желать по-человечески, понимаете? И всю жизнь поэтому пребывать между берегом и лодкой, есть такой пример, сравнение. Человек, который одной ногой стоит на пристани, а второй стоит в лодке. Очень долго, особенно если лодка уже готова отплыть или она не пришвартована, очень долго в таком положении находиться невозможно. Невозможно. В конце концов, вы должны сделать, будете выбор. Либо, если вы не сделаете его, что с людьми происходит, вы окажетесь между. То есть где? В воде. Разрушение психики наступает. То есть в итоге человек перестает вообще желать. Вот к чему такие мучительные ситуации приводят. Ему уже неинтересно. Какой бы выбор он ни сделал, он не будет его радовать. Потому что мы этот выбор будем воспринимать как компромисс с самим собой. То есть мы как бы предали какие-то свои идеи. Да? Девушка, например, она делает выбор в пользу одного молодого человека и потом всю жизнь смотрит, как дальше чудесным образом второй проявляет свои качества и как счастливо с ним живет другая девушка. Там, его жена, например, да? И всю жизнь она недовольна тем, что имеет. Потому что она чувствует, что она не все получила то, что хотела. Правильно? Она взяла половинчатый вариант, да? Или люди, которые повесили на себя лизинг, да? И каждый вечер смотрят телевизор просто, чтобы никто тебя не трогал, главное, и успеть подсчитать, сколько будет проценты натекут в следующем месяце, если я не выплачу в этом. Сидят, семья такая, понимаете? Сидят и просто в депрессии такой считают. Семьи распадаются даже из этого. Сейчас это новая волна. Новая волна разводов под давлением долгов. Неизвестная до сих пор нам проблема, но сейчас становится известной. Три мировые проблемы. Ожирение, разводы и долги. Да? Физическое ожирение. Ну, еще грядет еще пока. Вроде так не засилие, нет такого. Долги. Уже Латвия, здравствуй. да, кредиты на десятки лет, представляете? Такого раньше неслыханное дело здесь. И разводы, ну, как бы тут ничего нового, да. Кроме того, эти комбинируются две категории. Поэтому веды определяют правильным желанием то, достигнув которое, вам больше нечего желать. Вы скажете, ой, ну это смерть какая-то. Это, наверное, смерть как бы получил и все такое, и успокоился навсегда, да? Отнюдь. Вовсе нет. В том-то и дело, что это может показаться так, потому что нету полного знания. И даже как знание никто не сможет, скорее всего, вам дать это. Я скажу, желайте вот этого. И вы, получив это, будете хотеть это всегда. Помните притчу, я в прошлый раз рассказывал, да? О факире, который исполнял желания всех. И когда человек, намучившись с исполнением желания, не будучи удовлетворен, сказал, слушай, ты можешь за меня пожелать? Он говорит, я мог бы, но ты не сможешь принять условия, все то, что сопутствует исполнению твоему желанию, когда оно исполнится. То есть, другими словами, ты не готов к этому. Оказывается, нужны качества для того, чтобы оказываться ресурсом к тому, чтобы быть счастливым уже тем, что ты получил, или пусть даже получишь ближе, уметь быть счастливым от того, что ты получил, прекратить бесконечную эту гонку, получать снова, ставить новые цели, опять их достигать, опять разочаровываться в них. Да, или чувствовать, что это не совсем то, что мне надо было, и начинать новый, да, пока не иссякнет ресурс жизненных сил уже, времени в этом теле. Оказывается, ответ на это состоит в том, что человек должен уметь сосредоточиться на одном желании. То есть говорится, что в стране желаний наших очень плохо, если демократия, если там многопартийная система. Очень много желаний разных. У каждого из нас накоплено десятки, тысячи желаний. Но говорится, что только одна система – империя. Империя в том плане, что должно быть одно у человека выбрано желание, которое самое-самое горячее у него в жизни, и которому все остальные подчиняются. Это как в империи, когда есть император, и в ведической системе было так, и все цари, подчиненные цари маленьких царств, да, так ведическое, так было построено всепланетное государство в ведические времена. Еще 5000 лет назад такая структура существовала. Цари всех маленьких королевств, царств, они правили на своих территориях, но в общем подчинялись главному правителю планеты, да, которому они платили в знак своего принятия его власти, платили определенный налог от своей страны. То есть такое вот было... Такая субординация между этими царями. Да. Так вот, в царстве желаний другой системы невозможно, иначе начинается хаос. Веды, они, в принципе, любую систему, кроме как... Я не монархист, я не хожу на собрания монархистов, сразу говорю. Но веды, они принимают реальной, способствующей гармонии в обществе системой только монархизм, потому что один кто-то должен координировать желания многих, а все должны... помогать ему достигать тех целей, которым он ведет в свою страну, в свое государство. Поэтому в государстве желаний у каждого из нас должен быть один император. То есть должно быть выбрано самое важное желание. Например, для женщины, поскольку она знает, какие бы желания ни были у меня, мне их исполнить самой достаточно сложно. Какие-то я могу исполнить, но при этом придется чем-то жертвовать. Но если я найду того, кто квалифицирован исполнять все мои желания, то есть муж, или смогу воодушевить своего супруга на то, чтобы он делал. У нас была одна лекция, посвященная этому, как сделать так, чтобы супруг исполнял желания. Вы скажете, это вообще немыслимо. Я же 5 лет не могу добиться, чтобы он ванный потолок побелил, да? У меня и желаний-то никаких фантастических нет. Я же не прошу там, чтобы он меня свозил там, я не знаю, на Кипр. Или что-то там такое немыслимое сделал, да? Я просто уже мелочь прошу его. Я уже 3-ю неделю прошу, чтобы он петли смазал дверей, скрипят. Да. Так вот, женщина, ее пример, ей достаточно просто очень сильно сосредоточиться на желании получить себе мужа такого, который бы заботился о ней согласно ее пониманию. Неплохо, чтобы она это понимание расширяла в целом, знание о том, какие отношения, в чем, чем она может эти, какие технологии как бы эмоциональные, как обеспечить появление такого человека. Девушки в ведическом обществе, даже не девушки, это ни слова сказать девушки, они понимали, первое, что мне надо, установить связь с Богом, потому что так было сложено в семьях, таковы были традиции. Дальше мне Бог, он способен любые желания исполнить, какие у меня только в жизни есть, чего я хочу достигнуть в этой жизни, в следующей, в этом мире и в духовном. Дальше мне нужен прямой представитель Бога, дистрибьютор. Дистрибьютор спичек, волшебных спичек здесь, в этой жизни. И я хочу, чтобы он был квалифицированным дистрибьютором. Мне нужен хороший муж. 8 лет они начинали обращаться к Богу, да, совершая определенные покаяния, чтобы концентрировать свои желания. Любое покаяние, любая аскеза концентрирует нас на том, чего мы хотим достигнуть. Потому что отказать себе в чем-то, это значит освободить территорию от других желаний. Мы в чем-то отказываем, и мы только медитация вся, сосредоточение только на одном. Представьте, человек сидит в Ганге, например, был такой вид покаяния йогического, очищения, аскезы, увеличивающий потенциал свой мистический. Мистический потенциал, главным образом, это достигать желаемого, чего бы я ни пожелал. Например, йог, он может пожелать достать любой предмет из любой части Вселенной. Вот. Что один из мистических способностей. Хочу сейчас скушать, скажем, бананы из Нигерии, чтобы или из Бразилии. Хочу сейчас, я протягиваю руку, за занавес достаю. Вы скажете, ну, нам это как бы не надо, мы в магазин сходим, 50 сантимов, килограмм и все. Тоже мистики, как бы, да, у нас своя мистика. Но какие это, то есть, желания, мистические способности? Или я хочу превратить что-либо в золото, мне это надо, например. Или я хочу, это не относится к категории мистических способностей, это скорее алхимический процесс, хотя только йоги могли его осилить, да, то есть превращение в золото. Я рассказывал о том, что йог, он эту реакцию химическую, синтез ртути, да, он делал в своем собственном теле. Вот в чем был секрет. Это вы потом, позднейшие алхимики этого не знали. Он обладал мистической способностью на уровне своего организма, тончайших метаболических процессов, синтеза, управлять ими, управлять в теле. И поэтому он мог синтезировать ртуть должным образом, чтобы при взаимодействии потом с другими металлами она дала золото. Взаимодействие было очень интересным, я рассказывал, кто знает, кто помнит. Кто-то помнит, как он дальше поступал йог, когда он синтезировал ртуть в своем теле? Кто попытается сейчас не йог синтезировать ртуть в своем теле, он умрет через несколько минут, наверное. Ртути есть такая особенность, она скапливается в мозжечке, по-моему. Да? Поэтому человеку смерть, причем часто мучительно. Эти люди, которые занимались, там работали с ртутью обычно, да, вот былые времена, те люди, которые покрывали, золотили купола, да, вот. Это в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге рассказывают эту историю, что много людей, работавших на позолоте купола, умерло от ртутных испарений. Так вот, йог, он съедал эту ртуть, как будто это был какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь орбит без сахара. И потом, что он делал? Он просто брал и мочился на медь, сплав специальный, сплав меди и латуни, колокольная медь, и получал из золота. Весь синтез происходил в его теле, вот и вся мистика как бы, да? Но попробуйте достигнуть такого уровня. Так вот, веды, они учат нас тому, что у нас должна быть полная концентрация на одном желании. Поэтому, если женщина решает, что ее таким мистиком будет мужчина, тот, который будет понимать ее желания. Первое, что ему нужно, понимать мои желания. Многие мужчины имеют потенциал исполнять желания, потому что они имеют деньги. Но они, например, есть такая категория, состоятельные мужчины. Но они почему-то делают для женщин то, что они считают им нужно. Что они считают нужно женщинам. А не то, что женщина сама бы хотела. Упорно пытаясь ей давать то, что с его точки зрения нужно было бы. Главным образом нужно дать что-то, что материально бы, чтобы она себя чувствовала хорошо. На самом деле она себя чувствует хорошо, когда просто поговорит с ним. Но об этом он не знает. Просто пообщается, когда она поймет, что есть понимание, есть поддержка, есть забота. Так? Но девушка, которая 8 лет в ведические времена начинала поклоняться Господу и, например, давала обет, что она будет ходить каждое утро принимать омовение на речку. Вот представьте сейчас, с ноября по февраль я рассказывал об этом тоже. Сейчас девочка 8-летняя, вот у кого есть дочери или внучки, представьте, девчонка встает утром 4:30, это подъем, ведический подъем. Да? То есть люди, общество, в Индии вы сейчас, если вы в 4 часа будете ехать по шоссе между двумя городами индийскими в 4 часа утра, это будет как Бривибас у нас час пик, только света нет, ни одного фонаря. Толпы людей в 4 часа уже двигаются вдоль дорог. Толпы людей, уже жизнь началась, жизнь кипит. Люди идут на работу, вы скажете, ну да, это от бедности, там далеко идти, там туда-сюда, далеко работают, пока дойдут. Нет, не только. Даже те, которые не работают, встают в это время. Поэтому представьте, ваша дочка или внучка встает и говорит: бабушка, ты куда ты, внученька? На Даугаву. Надо омовение принять. Я у тебя кассету слушала, лекции. Муж мне нужен, который бы исполнил мои желания. Все. Да, полотенчика под мышкой, спортивный костюмчик и трусцой побежала. Как у бабушки, микроинсульт как минимум, да? Но девчонки делали это, вы скажете, ну это в Индии. Ну какая разница в Индии? В Индии минус 5, предположим, только зимой, но река, где они принимают омовение, Ганга. Это быстротекущая река, горная река. Большую часть она проходит в горах, которые иногда кусочки льда зимой проплывают. И девчонки собирались часто, чтобы веселей было, группами. И шли вот до рассвета еще, до рассвета, 4-5 утра шли омываться на речку. Вот для того, чтобы получить, это описано в ведах, истории, получить благочестивого мужа. Или давали обет, что они, например, крайне воспитанные, утонченные, в утонченных традициях ведических, где этикет, эстетика стояли на очень высоком уровне. Девочка вдруг дает обет, что на полгода не будет кушать руками. Ну, скажете, ну мы тоже не кушаем руками. Ведическая система, люди едят руками, очень, очень аккуратно, потому что все рецепторы рук, они участвуют в пищеварении. Пища начинает перевариваться тогда, когда мы видим, и тогда, когда мы ее чувствуем. Причем температура, ощущение температуры пищи очень важно для того, чтобы организм настроился. Но они делали это очень, очень аккуратно, очень изящно. Но вот они дают обед, одна такая девочка дает обед, что она не будет полгода есть руками. А как же она будет есть? Вы скажете, вилкой, ложкой. Нет, таких предметов в основном не было в ведическом обществе. То есть она будет есть просто ртом. Вот поставлено, то есть люди ведической системы обычно едят в чистом помещении, идеально чистом помещении на полу. Это удобно, в позе лотоса, энергия не теряется. И они едят ртом. Ну, представьте, девчонки, вот девчонки поесть ртом. Да, просто вот. Ну, фактически как животное. Суп, например. Суп. Попробуйте. Вот попробуйте. Завтра искупаться в Даугаве. И вы поймете, насколько хорошо сконцентрированы в своих желаниях были люди в ведическом обществе. Не только люди, просто люди, взрослые, дети. 8 лет картина очень четкая уже, чего мне надо. К 12 уже есть опыт в аскезах, молитвах, все известно. Потому что вера непоколебима. Мне полагаться на службы знакомств, там, на вечера и дискотеки, да, или на студенческие походы, мне нечего. Мне нужен муж лучший, такого, как я хочу. Поэтому я знаю, у кого есть лучшие мужья. Кто главный менеджер всех мужей. Что мне в голову даже не придет, где этот ходит человек. Судьбы многих семей, как вы вот знаете в своей жизни, очень начало их отношений, очень странные. Человек просто приехал, я как консультируя супружеские пары людей. Истории часто начинаются так, типа человек приехал с Сахалина на 2 дня в командировку в Ригу. Все, больше не уехал. Встретились, все, поженились, счастливо живут. Так вот, представьте, ну что вы на своем уровне понимания можете тут сменеджировать? Что вы в 85-м знали о 2005-м? Что вы тут могли придумать? Союз нерешимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь, и все. Оклад 100, 102, у инженера 120, у токаря 6-го разряда 300, у продавца плюс левые, да, 250 рублей, все. Всем стенку Имонта, секцию Имонта. Кому не досталось, тому уголок Сабина. Все. То есть, как бы в том пространстве даже представить, что желать. Ну, единственное, что можно было желать, уехать за границу любой ценой, любой кровью, так? Но оказалось, что есть третий вариант. Оказывается, за границу может приехать сюда. Представляете, ни в одной голове это не складывалось в 85-м году. Прямо она сюда приехала со всеми паспортами, визами там и так далее. Со всем статусом жителей Европы и прочее. Вот это ни у кого в голове не было. А всего-то 20 лет прошло. Поэтому наши схемы, они очень примитивны. Из-за того, что мы их как бы строим свои желания на опыте, который нам доставлен нашими чувствами, зрением, слухом, разумом, умом, читанным, там, слышанным, наши желания становятся очень сильно подстриженными, мягко сказать, подстриженными. И поэтому в ведическом обществе люди знали точно, к кому обращаться со своими желаниями. Раз. В ведах есть такой стих, где говорится: полон человек желаний, полон, вообще они вас распирают, у вас немыслимые совершенно, у вас какие-то чудовищные проекты, как у меня одного клиента, проект запустить свой спутник, и все, вот хоть ты кол на голове ему тиши, ничего. И все, он копает, исследует, смотрит, какие у нас тут, как пространство, все, кажется почти сумасшедшим. Ну, Министерство связи там звонит, говорит, сколько у нас стоит пространство над Латвией, они говорят, да пока нисколько. Но он говорит, вот здорово, уже на этом сэкономим. Понимаете? Серьезно, кажется сумасшедшим, но на самом деле действует очень, очень собрано, решительно. Хочет человек спутник запустить свой. Даже еще не знает, чего этот спутник будет вещать, но интересно все равно. На пользу людям мало чего. Поэтому концентрация на одном желании, способность концентрироваться, всегда превозносилась в ведах. Потому что она избавляет человека от более позднего, последующего хаоса исполняющихся желаний. В этом проблема. И я рассказывал вам, что в разные эпохи, в разные юги желания людей реализуются с разной скоростью. То есть Сатья-югу, Золотой век, надеюсь, вы знаете об этих четырех эпохах, да, которые как сезоны времени года чередуются в этой вселенной и в других вселенных тоже. Так вот, Сатья-йогу, Золотой век, желания всех живых существ исполнялись немедленно. Поэтому это было очень ответственно жить в то время. Потому что, не дай бог, какая-то дурная мысль моя, просто дурное желание какое-то, какая-то зависть или жадность проскользнет. Желание тут же исполнится и повлечет за собой все последующие реакции. Люди обладали настолько высокой концентрацией на чем-то одном, на желаемом, и при этом настолько свободны были от зависти, злобы, жадности, вожделения, что им они могли жить, они подходили под условия техники безопасности Сатья-юги. Не дай бог, чего не того пожелаешь. Но позже это качество людей деградировали постепенно, и вот этот временной промежуток от желания до его исполнения увеличивался. И в Кали-югу он сейчас максимален. Кали-югу максимально, то есть линия задержки включена. В акустике есть такой термин «линия задержки». Когда вот специальное устройство, оно делает так, что я здесь сказал, и чтобы не было эха, звук вот в дальний динамик, предположим, да, в большом зале, дойдет позже, чем прозвучит из этого, чтобы не было эха. Да? Или наоборот, в ближнем тут прозвучит позже, чем в дальнем, да, то есть чтобы не было эха, линия задержки. Так вот, чтобы не было хаоса желаний на этом техническом примере. Вы знаете, когда очень большое помещение, если там поставить громкоговорители, то эхо, оно глушит новую фразу, да, и невозможно слушать лекцию. Поэтому специальное электронное устройство, оно делает так, что динамики, они с задержкой времени передают звук, и получается, как будто бы звучит одновременно. Так вот, в Кали-югу самой большой проблемой является то, что люди потеряли веру, из-за этого пожелав одного и толком не дождавшись исполнения желания, начинают желать нового. Толком даже не получив в конце, то есть послав заказ, да, и толком даже не разобравшись, что вам и зачем вам это и как, начинают разочаровываться в этом, терять веру и начинают желать нового. Иногда худшего, потому что что там желать принца на белом коне? Вот выйду замуж за того, кто сделал мне предложение, и все. Он не против, я тоже. Или просто, чего там вообще желать выходить замуж? Вот феномен сейчас. Доживет и ладно со мной. Доживем вместе и хорошо. Чего там желать? Я же заикнусь, он же сразу скажет, ну ты даешь, ты уж прям. Чего это я тебя буду брать? У тебя сколько мужчин до меня было, таких как я? Ну вот и мы так поживем, как ты с ними жила. Все. Или не дай бог, потеряю его. Как бы и замуж хочется, и как бы терять этого человека, который не делает предложение, не хочется. Получается двойственная ситуация. Двойственная ситуация. Поверить, что человек может... Есть еще одна личность. Я могу встретить человека, который бы взял меня в жены и при этом бы имел все те же качества, что и этот человек. Не хватает веры. И очень странные, тяжелые ситуации складываются из этого, мучительные. Когда жизнь, она не похожа на жизнь. Она как бы полужизнь такая. Полужизнь. Синдром называется «хочу, но боюсь». Хотела бы лучше мужчину, но я боюсь этого потерять. Хотела бы начать духовную практику, хотела бы изменить свои привычки питания, но боюсь, что отвернутся близкие. А поверить, что я могу найти среду общения или со временем, если правильно себя вести, смогу воодушевить своих близких на то, чтобы они поддержали меня или, по крайней мере, не мешали бы мне. В этом не хватает. Не хватает веры, потому что, ну что, их уже не исправишь. Близкого человека не исправишь, я не верю. То есть то, что мы говорили, живи так, как будто чудеса возможны, вот этот потенциал. Далее, какие есть причины, препятствующие исполнению желания? То есть, почему же все-таки вы желали чего-то? Многие из вас чего-то желали. Многие из вас получили то, что желали. И при этом не были нисколько этим счастливы. Ну, как обычно, машина она радует два раза только, когда купил и когда продал. Брак то же самое. Облегчение, что наконец-то поиски мои закончились, мучения, одиночество, праздник, да? Вот он, тот самый человек. Вот первая радость. И вторая, слава богу, со мной уже этого человека нет, а мучения закончились. А где же то, что посредине-то должно быть? Где же радость? Я не говорю, что это не абсолютная ситуация. Есть люди, которые имели и имеют счастливую семейную жизнь. Но главным образом эти проблемы рождаются из-за компромисса. Компромисса с самим собой. Ненужного компромисса, который базирован только на то, что зачем Бога просить о чем-то? Зачем его просить о чем-то, тем самым признавая свою беспомощность? Хотя я знаю, что он может многое, но он же будет по-своему все делать. И меня, не дай Бог, еще молиться заставит. Или что-нибудь делать. Поэтому смирение является главным качеством, которое позволяет достигать желаемого. И сейчас вы убедитесь, почему, с практической точки зрения. Итак, первое желание, первое препятствие в исполнении желаний наших – это прошлые желания. Вы нажали кнопку Enter, и пока компьютер не выкинет, не сделает все, что положено, компьютер вашей судьбы, вы не можете второй раз нажать. Часики крутятся. Знаете такой эффект? Кто с компьютерами знаком, знает. Вы нажали какую-то функцию, какую-то операцию, запустили мышкой или там кнопкой Enter, и на экране крутятся часики. Что происходит с клавиатурой, пока не крутится, кто знает? Да ничего, она вообще не работает, она по нулям. То есть ты хоть набирай любой текст, да? Пока компьютер в режиме решения предыдущей задачи, вам подготавливает ее, чтобы выставить вам на монитор или результаты ее дать, ни одна кнопка не работает. Вы говорите, ну я хочу, я давно хочу, я то все 5-10, но вот мой муж, он против. Потому что вы выбирали мужа не из соображений совместного следования режиму дня, правильно? Или кто-то там, скажем, находил себе работу не из соображений реализовать свои качества природные, свои таланты. Это тогда было другим желанием, понимаете? И часики крутятся. Кнопки сколько ни нажимай, не дергай по компьютеру, не стукай. Надо потерпеть. Часики должны покрутиться. Но пока они крутятся, точно знать, какую кнопку нажму следующий. А не метаться или не идти курить или ложиться спать. Как бы собранность человека, сосредоточенность на желаемом. Окей, часики крутятся. Сейчас мне еще более того выкинут функцию, которая на экран, которая мне не нужна. Я уже передумал, я уже разочаровался в ней. Но придется принять ее. Стучать по клавиатуре нет смысла пока. Быть доволен тем, что имеешь, при этом желая большего. В Кали-Югу это очень похоже исполнение желаний на такое, когда вы нажимаете судорожно на мышку. Когда человек берет, выбирает одну кнопку и нажимает на мышку несколько раз. Компьютер просто смотрит на него, обалделый такой. Ты что, зверел, что ли? Говорит, ты что, с ума сошел? Ты что хочешь? Зачем тебе этого так много? А у нас же паранойя, что не работает. Что-то не работает. Мне надо уже это. Жмем. Он повисел, потом как начал выкидывать вам окна. У вас вот такой вот телескоп там из окон. Да? Те, кто знаком, знает. Да? То есть команда принимает. Все команды нажатия кнопки, они приняты. Просто нужно время, чтобы он исполнил эти команды. Понимаете? Компьютер должен. И когда вы перестали кликать и разозлились на него, отшвырнули в сторону мышку, он начал выкидывать вам. Он начал выполнять все ваши заказы. И на экране каша. Я помню, я так делал с музыкальными файлами. Кто не знаком, есть специальная программа, которая запускает проигрывание той или иной там, музыки, лекции. И вот я в судороге, в такой спешке нажимал 5-6 раз мышку. Потом он мне выкидывал 6-8 вот этих окошек, и играл 8 мелодий сразу. Здорово? Вот это наша жизнь, самая близкая модель нашей жизни. Не имея веры в исполнение желаний, не дождавшись исполнения желания, мы начинаем желать чего-то еще. Как правило, хуже, чем того, что мы желали вначале. Вот в чем проблема. И когда мы пошли на компромисс, ладно, ну что там ждать, ну ладно, ну пусть что-нибудь, ну хоть, лишь бы ни одной, лишь бы не было войны. Ну ладно, платят здесь. Если они думают, что они платят, пусть думают, что я работаю. Все. Вот что-нибудь такое, да? А потом судьба начинает предлагать возможности. И человек появился, оказывается, с теми качествами, о которых мечтали. И работа, отказывается, ниоткуда взялась. Вот мама моя, когда она подкладывала мне книжки по астрологии, она очень рисковала. В том пространстве и в тех условиях, где она мне их подкладывала, это был абсолютный абсурд. Видеть будущее сына как астролога. Ее бы засмеяли, если бы она такое произнесла. Ну, кем ты, мальчик, хочешь стать? В Советском Союзе 79-го года. Астрологом. Ты что, буржуазным лжеученым хочешь стать, что ли? Потому что астрология по определению тех лет была буржуазная лженаука. Значит, сын собирается стать буржуазным лжеученым. Это была мечта матери. Но женская интуиция, она позволяет двигать мужчину, будь то сын или муж, в ту сторону, для которой нет никаких оснований, в которой нет никаких оснований поверить. В этом чудо женщины, присутствие женщины, что ее интуитивность, особенно в материальных вещах, проницательность, понимание этого материального мира, она заставляет воодушевлять мужчину на то, к чему нет никаких оснований вокруг. Еще нет оснований. И он первый, кто достигает, потому что он положился на ее интуицию. Когда условия для этого складываются, он победитель, благодаря ей. Потому что она смогла проницательно прочувствовать ход событий, оснований для которого, для такого сценария, в настоящем нет ни малейших. В этом один из секретов успеха мужчины, в том, что женщина, которая верит в него, которая уважает его и воодушевляет своей верой, она приводит к тому, в его жизни, к таким результатам, о которых он сам даже не мог догадываться, потому что он не обладает, мужчина не обладает такой проницательностью в вещах. Итак, первое препятствие исполнению нашим желаниям – это прошлые желания. Мы чего-то пожелали сейчас, что уже в противоречии с нашим прошлым. Например, кто-то из сидящих в зале, или я, например, сам, ужасно хотел, чтобы не было, никогда не было проблем с конфетами Белочка, кроссовками Adidas и сервелатом, колбасой, так? Но сейчас я вдруг понял, что я уже 12 лет вегетарианец, и мне не Белочка, как бы, не особо, тем более сервелат, не особенно, ну, как бы они мне принципиально нужны. Но желания исполняются. Из каждой витрины на меня смотрит сервелат, из каждого магазина, из каждой максимум на меня прыгают белочки. Как наваждение. Что я мечтал, получая одну белочку в год, засунутую среди дешевых карамелек, в пластиковый мешок, прижатую мандаринкой сверху, и только за стишок, полученную от Деда Мороза. Я мечтал о том, что гадкие, жадные Деды Морозы однажды вымрут, и к власти придут щедрые, выдавающие даже без стишков, да одну улыбку по ящику белочки. И когда я пришел к тому, что я могу купить, и это есть повсюду, и стоять в очереди всю ночь не надо у фирменного магазина «Лайма», кое-кто помнит эти времена, с ночи люди становятся в очередь в фирменный магазин «Лайма», единственный торгующий конфетами белочки. Сейчас вот помоложе кто смеются просто. Но это было определенное желание, так. И теперь что с ним делать? Поэтому в этом и есть фокус, чтобы желать сразу по максимуму, чтобы вам позже не пришлось, как сказать, дожелать, дохотевать. Чего-то еще дохотеть хочется, чего-то не то, опять нажелал ерунду какую-то. Рога растите обратно. Этот фильм был, мультфильм был насчет желаний, тоже забавный это. Падал прошлогодний снег, помните, он там что-то импровизировал насчет желаний. Поэтому наши прошлые желания создают большое препятствие нам в достижении теперь. Потому что мы попадаем в эту двойственность. Мы говорим, ну вот, пришло то, что я раньше хотел. Может быть, теперь что мне делать? Может быть, теперь не хотеть того, чего я захотел снова? Того, чего я нового узнал? Может быть, не стремиться? Может быть, просто вот... Иногда полное противоречие становится нам. Я говорю, мы привлекаем в жизнь своих людей, которые раньше нам нужны были, ну, как бы нужны были для исполнения наших каких-то целей, достижений, а сейчас они точно так же могут нам мешать. В этом феномен родителей, в том, что мы получили точно таких родителей, которые идеальны были для исполнения наших желаний, 100%. Но почему люди живут в конфликте со своими родителями сейчас? Потому что происходит изменение желаний, и это называется как конфликт поколений, так? Родители не могут понять. Родители одного поколения не могут понять детей теперешнего поколения. Чего ж там хорошего сидеть-то с утра до вечера за компьютером? Ну, отцы могут понять, они садятся рядом просто. Чтобы понять, что там хорошего, они садятся рядом, и тогда женщина теряет всех мужчин в доме бесследно, если есть достаточно компьютеров. Поэтому это первая причина нашей прошлой желания – потому что мы живем в условиях Кали-Юги, где мы успели накликать, нажимать столько себе окошек всяких, которые теперь все выскакивают и поют все вместе. И в этом мы не можем разобраться всем. Мы не можем рассчитать даже свои фонды. Даже время. Самая интересная трагедия, самое большое напряжение составляет деньги и время, правильно? Вы сегодня вечером могли исполниться какие-то ваши давнишние желания, не связанные совершенно с семинаром. Просто показали тот фильм, который вы уже 5 лет хотели посмотреть. Мечта, фильм вашей юности или молодости, или еще чего-то. Прямо в 18:30, прямо вот во время семинара. Все, вас разрывает. Так? Или пригласил в гости тот человек, которому давно хотели сходить. Это было ваше желание. Но он что-то чесался. Заторможенный немножко был. Тут вдруг он расщедрился, пригласил в гости все, там, на тортик, на ужин. А у вас семинар, новое желание ваше. Новое желание узнавать. Что-то новое искать, да. Есть такие замыкания, да? Иногда сразу 3-4 такие опции появляются. Вы разрываетесь. Это менеджмент времени. А менеджмент денег. Сейчас вот как раз одевайся, как хочешь. Да? Одевайся, как хочешь. Носи, что хочешь. Шикарно. Все. В очереди не надо стоять за чешскими сапогами. Не надо. Запросто зашел в магазин, купил. Но лизинг висит. Новое желание. Появились возможности квартиру хорошую купить. Да? Человек повесил лизинг. Приходится себя ограничивать. Ходить в той же кофточке, в которой ходила еще после выпускного. В 85-м году. Да. Достаешь ее, посмотрела. Моль нигде не поела. Стряхнула. Вперед. Что сделаешь? Желания пересеклись. В чем-то, чем-то приходится жертвовать. Второе препятствие в исполнении желания. Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшую весть. Желание есть не у вас одних. И это второе препятствие. Оказывается, у других живых существ тоже есть желание. Оказывается, у ваших жен и мужей тоже есть желание. Вы выбираете между лизингом и кофточкой, и когда вы все-таки наскребли на кофточку, муж пошел и купил новую видеокарту для этого самого компьютера. Чтобы игры шли быстрее. Он говорит, какая графика, у меня эта кофта уже знаешь сколько лет? Ну что, нормальная кофта. Я все равно играю, не вижу особенно. То есть как бы сам про себя думает. Мне лишь бы там графика нормальная была. А какая графика уже не важно. Оказывается, желание есть у других живых существ. Кстати говоря, может быть для кого-то это новость, для кого-то нет. Но когда мы говорим, что ваша судьба есть только результат желаний ваших, то мы удивляемся, думаем, как вот такое я мог пожелать себе? Как вот этот человек рядом оказался? Где мои глаза были вообще? Как я себе такого нажелала? То очень важно помнить вот этот второй пункт. Вся тяжелая карма приходит как результат желаний других живых существ. Тех, кого вы когда-то лишили способности достигнуть их желаний. Тех, кому когда-то вы наступили, извиняюсь, на голову, чтобы побыстрее дотянуться до своего желаемого. В конечном счете весь менеджмент Вселенной устроен так, чтобы каждый достиг того, что он хочет, и мог удовлетворить свои желания. Но есть одно условие – в очередь. Здесь все не могут сразу быть наслаждающимися. Здесь все не могут сразу достигнуть одного и того же, или там, похожих целей, или еще что-то. Нужен определенный менеджмент времени. Визиты по 5 минут. В кабинку зашел, звонил, отыграл, как игральный автомат. Бросил, отыграл, а все, следующий. Если ты не вылазишь, то тебе, как в советское время, стучат монеткой в кабинку. Бабушка какая-нибудь, да? Девушка там с возлюбленным разговаривает в телефонной будке, да? Было такое, 2 копейки бросил. И бабушка стоит уже, и за ней 4 человека. И они уже начинают стучать ей. Так, освободите, пожалуйста, автомат. Так материальный мир устроен. Здесь нельзя очень долго быть. Если даже ты достиг чего-то, тебе начнут копеечкой стучать в окно твоей будки. Подвинься, давай, вперед. В карьере это так происходит. Женщина мечтала о квартире, она повесила лизинг на 25 лет себе, ей было 30. Ей было 30, сыну было 5 лет. Через 20 лет она выплатила лизинг, сыну 25, ей 50. В окошечко ее будки в выплаченной квартире стучит кто? Невестка. Говорит, двигайся, мамаша. Сейчас мы вот тут твои ортодоксальные шедевры, мы твои эти древнего искусства... Все вынесем. Хочешь, в твоей комнате сложим на антресоль. Хочешь, выкинем. Выбирай. Вот и все. Как бы по достижению желаемого мы понимаем, что мы не можем пользоваться этим желаемым. Оказывается, время стучит копеечкой кто-то. Человек только обустроился, все провернул, все там связи наладил, бах, перевыборы. Избирательная кампания началась. Сейчас его будут переизбирать. Срок закончился избирательный. Тук-тук-тук-тук-тук ему. И он говорит, так... Заканчиваем эту лабуду. Выборы, перевыборы. У нас здесь государство будет военная диктатура. Все, выборов не будет. Я один вечный на всю жизнь. Как Фидель Кастро. Бах, время пришло. Тук-тук-тук-тук-тук, ему говорят. Дорогой Фидель Кастро, вы заглядывали в паспорт свой? Дату рождения смотрели? Он такой, ой, не заглядывал. И он говорит, вы знаете, что уже все? Здесь сейчас другой Фидель Кастро будет. Он говорит, как это? У нас перевыборов не бывает. А у нас всегда только перевыборы и бывают, время говорит ему. У нас все перевыборы, у нас все переизбирается. Поэтому в этом мире время является менеджером, который позволяет другим живым существам исполнить их желания и не позволяет вам сидеть на этих местах, нам сидеть на этих местах, мне сидеть здесь не позволит больше, чем еще 40 минут. Она скажет: тук-тук-тук-тук, давай-ка домой, разговорился сильно. Люди спать хотят, устали от твоей болтовни. Итак, это второе желание других живых существ. И в этом смысле бескорыстие – это блестящее средство для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой. Когда мы сидим здесь, собираемся и желаем всем счастья, мы ускоряем исполнение своих желаний. Но есть одно условие – мы должны делать это без этой идеи, без этой мысли. Представьте, что вы зашли в магазин, вы набрали всего вечером в пятницу полный магазин народу Максима там, или Рими, гипермаркет. И когда вы подъезжаете к кассе, вы понимаете, из 15 касс один кассир. Вы 137-й в очереди. И раньше, чем до субботы утром, вы не выберетесь оттуда. А тачка у вас завалена так всякой ерундой, что чтобы разложить, вам разложить все по полкам, если вы обиделись, вам столько же времени надо будет. Бросить не можете, предположим. Какое решение? Какое решение? Единственное решение разумное – это пойти к продавцу и, по крайней мере, встать со стороны кассы и начать ему помогать всем покупателям укладывать в пакеты. Знаете, как иногда кассирша вторая приходит, складывает быстрее, чтобы очередь двигалась там, чтобы не было заторов, развлекая, подбадривая при этом и поднося прохладительные напитки кассирши. Чьи вы проблемы решаете? Кассирши? Нет. Очереди? Отчасти. Свои на самом деле, потому что благодаря этому очередь будет двигаться быстрее. Вы получите исполнение свои желания, то есть получите свой продукт, выплатите и вывезете его, да, на этой тачке и сложите себе в багажник машины быстрее. Это рационально. Есть такая история ведическая, в Пуранах есть история, что был этап, когда две категории живых существ, известные как демоны и полубоги, то есть демоны – это те, кто живут по принципу, это не что-то такое с рогами обязательно страшное, многие женщины, сразу предупреждаю, очень симпатичные из них, очень привлекательно, обладают очень глубоким знанием, такой сексуальной притягательностью. Демон – это не что-то такое, что в классической литературе описано, как такой исчадие ада, урод такой по жизни. Уродство главным образом у него внутреннее. Уродство в том, что нет бескорыстия, нет терпения, да, нету никакого. Аскетизм бывает, но этот аскетизм направлен на достижение своих целей. И вот эта категория, два клана собрались, великие демоны и великие божественные личности, полубоги так называемые, в ведах называют их так. И они соревновались в разных дисциплинах, в стрельбе, там, в декламировании священных писаний, то есть шастр, вед. И одним из тестов было такое задание было для них. Нужно было съесть, перед каждым ставилось блюдо, полное всяких кушаний. И нужно было съесть его в максимально короткое время. Единственным условием было, это то, что нельзя было сгибать руки в локте. Единственное условие. Стояло блюдо, единственное, что нельзя было делать, ни в коем случае сгибать руку в локте. Если он делал это, он считался проигравшим. Да? Вот так они ели. То есть демоны, они начали свой первый, их тур был первый, они брали пищу из тарелки, поднимали высоко над лицом, вот так, не сгибая, открывали рот и сбрасывали в рот себе. Можете представить, как они выглядели через 5 минут. Как подействовали полубоги? Очень просто. Они просто сели подвое. Да, или потрое, неважно. С одной тарелки нет проблем. Решая проблемы других, этот материальный мир так устроен специально, чтобы при восстановить в нас память служения, то есть главной функции в духовном мире живого существа, что ты тем более счастлив, тем большему числу живых существ ты служишь. Итак, второе – это препятствие в исполнении наших желаний, желаний других людей. Оказывается, избавиться от этого препятствия можно, если помогать им в достижении их желаний. То есть, когда люди счастливы, они не склонны препятствовать исполнению желаний других. Только если человек находится в настроении ментальности дефицита и кричит с конца очереди «Больше в двух банок в одни руки не давать!» Это было очень наглядно, помню. А трясется человек, стоит в конце и говорит «Дама, вы не стояли!» Да? Боится, не хватит, ментальность дефицита. Перепортила нервы всем, включая продавщицу. Продавщица думает «Да ну ее, провались, я ящик лучше завтра налево пущу и все». Закрылась, говорит «Все, больше горошка зеленого нету! Дама, скажите, чтобы за вами больше не занимали!» Устала, нервы вытрепали ей просто вот этими криками там. «Что вы пускаете без очереди?» Да. Борьба, натяжение, напряжение отношений. Да, люди несчастливы, недовольны. Вторая причина это была. И, наконец, третья причина. Желание высшего разума, то есть желание верховной личности Бога, Есть две новости, хорошая и плохая в этом плане. Первое, то, что Господь самодостаточен. И у него, в принципе, нет никаких желаний, то есть ему нечего желать. Единственное, что он желает счастья другим живым существам. Интересно, что он это делает 24 часа в сутки. Самым естественным образом, 12 часов на одном полушарии, 12 часов на другом, в форме солнечного света, без которого мы вообще бы ничего не смогли делать. Ноль, от нас бы ничего не осталось через пару дней. То есть план, есть верховный план, есть верховное устройство, гармоничное устройство этой вселенной. И он в определенной степени является желанием Бога. Он уже сосредоточен так, чтобы, если следовать этим законам, или читай желанием Бога, законы его желания. Самое интересное, что он не страдает от нашего несоблюдения их. То есть в силу особенного качества этой личности, того, что он самодостаточен, при нашем несоблюдении самое противное, что страдаем мы сами. Самое неприятное, что страдает не он. Мы говорим, а я не желаю следовать его законам. Я не желаю. А вот вы вставайте в 8, а я не желаю. Да, или 6, там, 5. А я буду вставать, когда я хочу. Вы ешьте то, что вам там доктор этот наговорил, очкарик, как он сам себя доктор называет. А я буду есть все, что мне нравится, и когда нравится. Но самое интересное, что ни солнце, ни режим дня от этого не страдают, правда? Режим дня инвалидность не заработает из-за этого, или язву в желудку, правильно? Или солнце. Люди зарабатывают. Проблемы здоровья, камни в почках, камни в желчном пузыре, язвы желудка, депрессию, подавленность, тромбозы, инфаркты, инсульты. Так? Но у него есть желания. Эти желания, они выражаются вот в такой форме, как законы. Если бы вам удалось бы спросить, встретиться с Верховной Личностью Бога и спросить, дорогой Господь, какие у тебя желания? Он говорит, да у меня вообще-то нет, у меня только одно желание, чтобы ты был счастлив. Вы говорите, и ради этого ты все это вот заварил, всю эту кашу, так сложно все. Он говорит, да, потому что ты пытаешься быть счастлив без меня. И с тобой еще 6 миллиардов. Каждое одеяло на себя. Каждое одеяло на себя. Вот представьте одеяло, одно на 6 миллиардов. Каждый за свой уголочек взялся, и мы говорим, 3-4, тяни! Чего-то одеяло останется. Ну, вот по волоску, по такому просто. Да, по ничто, по микрону там, не знаю, микрон волоска. 6 миллиардов. Они даже подступиться не смогут к этому. Поэтому существует время. Оно говорит, дамы и господа, желающих быть Богом 6 миллиардов, одеяло одно. Устанавливаем график уборки помещения. В понедельник с 8 до 13 одеяло у вас. С 13 до 15 у вас. С 15 до 17 у вас. И каждый, кто нарушит эту цепочку, эту очередь, будет наказан. Лишен одеяла. Следующего сеанса нахождения под одеялом. Дело в том, что эта проблема, материальный мир, тем и особен, что он, во-первых, временен, поэтому ресурсы в нем ограничены. Они ограничены, об этом говорят веды. Здесь не может всем всего хватить. Он так интересно устроен. Здесь может хватить только, если люди уважают время. Всем всего хватает. Человек просто стал уважать время, стал вставать в 5 утра. Думает, а зачем мне? Вот я раньше думал, если пока плазму не повешу, жизни мне не будет, себя не уважать. Вот плазменный экран. Не накоплю, не повешу, все. Ни друзья, ни жена, никто меня уважать не будет. Или пока дом не построю, вот в Марупе или в Балуже, все, нету мне прощения, и пусть меня, как это было, клятва, помню, в армии была, и пусть меня постигнет презрение всего советского народа. Презрение всего советского народа. Мне если... латвийского народа, если я не построю дом в Балаже или если не повешу плазму. Но человек, когда он стал просто элементарно правила, установленные Богом, соблюдать, они, оказывается, созданы для его же счастья. Он говорит, слушайте, что-то как-то мне уже все равно, будет у меня дом или не будет. Хорошо бы, если был, но я счастлив и так. Вот встал утром сегодня, почитал литературу, пожелал счастья, почитал книжки о законах счастья, послушал лекцию. Здорово, что-то как-то мне и так счастливо. Я думал, что мое счастье во мне где-то, а тут другим счастье пожелал. Вроде мне, думаю, какая-то чушь в голову приходит какая-то. Повесить на себя там кредит на 20 лет и мучиться этим, каждую ночь вскакивать. Каждый человек ищет счастье, но человек просто, который начинает жить по законам этого мира, он становится счастлив, даже не достигая ничего в нем, даже не достигнув ничего в нем. Нет ничего плохого, если он при этом достигает. Нет никакого смысла в том, чтобы достигать чего-то вовне, будучи несчастным. Мы говорили об этом. Это закон. Любое материальное достижение действует на несчастливого человека, как увеличительное стекло. Оно увеличивает его несчастливость. Если же человек счастлив изначально, и его в жизни пришли какие-то материальные блага, то они тоже действуют как увеличительное стекло. Он становится еще более счастлив. Но само увеличительное стекло не имеет потенциала делать вас счастливым. Так же, как перед телевизорами образца 50-60 года люди ставили большую линзу, наполняли водой, чтобы там хоть что-то можно было разглядеть. Экраны были очень маленькие. Если у человека там 54 сантиметра диагональ, это уже кинотеатр, можно билеты продавать уже. Да? Поэтому маленький телевизор и ставилась большая линза. Но если телевизор перегорел, какой смысл в линзе? Чего увеличивать? Темный экран? Человек несчастлив. Какой смысл? Что вы? Ну, вы говорите, так, там совсем темно, надо линзу побольше. Да? Две получки. Два месяца проработали, купили вот такую, поставили, еще более темный экран. Еще темнее на экране. Вот и все. То есть, если человек не имеет этого внутреннего света, то есть, как бы вот этой картинки счастья на экране своего сердца, то увеличивать его внешними обстоятельствами бесполезно. Вы увидите просто более черную картинку, и все. Больше, она займет больше пространства в вашей жизни. Разочарование, зря потраченное время, загруженное будущее какими-то тяготами, там, решение проблем. Итак, три вот этих фактора, они мешают, препятствуют исполнению желания. Поэтому, если вы чувствуете, что вы сохранили потенциал, силу желать, но потихоньку теряете веру в то, что это исполнится, ищите по трем направлениям. Обязательно ищите по трем направлениям. Первый пункт – желание прошлого. Как бороться? Это называется troubleshooting компьютерный. Как бороться с проблемами? Да просто их принять и постараться эти желания задействовать, как сказать, синтезировать в новое свое желание. Но бывает, что это невозможно. Вы, например, копили на телевизор, купили, и вдруг поняли, что вам нужен компьютер, который есть все сейчас. Это и стереосистема, это и домашний кинотеатр, все. Что делать? Либо попробовать приспособить его к новой системе, либо что? Просто пожертвовать. Найти человека, который бы имел еще те желания, которые у вас уже устарели. Он будет счастлив. Причем его желание исполнится вот так. Так люди делают. Просто дают объявление, что там продается за там, полцены. Да. Все. Ему не принципиально важно вернуть даже свои деньги. Ему важно только, чтобы, ну все, желание здесь было, если мне теперь немножко больно смотреть, что оно не нужно никому и никого не делать счастливым. Это третий, то есть практика пожертвования, это третий способ реализовать это. Желание других людей. Вот мы этим занимаемся, мы желаем всем счастья. Желание высшего разума. Здесь нужно только одно. Желание Верховной Личности Бога. Надо изучать его желания, надо немножко что-то узнать о них. Минимально любая религия говорит об этих желаниях. Не убей, не укради. То есть не жертвуй. 10 пунктов, как бы религия традиционная дает 10 пунктов, которыми нельзя жертвовать во имя достижения желаемого. Это 10 пунктов, 10 заповедей, если вы разберетесь. 10 пунктов, которыми нельзя жертвовать во имя достижения желаемого. И почему? А вот просто нельзя, да? Нет, потому что эти 10 пунктов, эти 10 позиций уничтожают потенциал желать полученное. Они уничтожают потенциал. Человек так или иначе не станет счастлив. Есть русская поговорка. На чужом несчастье свое счастье не построишь. Поэтому и Библия, и Коран, и Веды все предупреждают об одном. Граждане, есть определенные законы, по которым здесь исполняется желание. При нарушении их человек лишается возможности быть удовлетворенным, достигнутым. Все. И к абсурду сводится сама суета, сам проект достижения желаемого из-за этого сводится к абсурду. Зачем было достигать то желаемое, чего желать вы не сможете так или иначе, достигнув? Другим фактором, уничтожающим способность желать полученное, является чрезмерные усилия в достижении желаемого. Чрезмерный такой огонь. Мужчина познакомился с девушкой, молодой человек, и все, у него паника началась. Чуть что, она где-то что-то говорит о том, что она встречается сегодня вечером с другим. Он залазит на подоконник, начинает ей объяснять оттуда, что если ты вообще не будешь со мной, то я сейчас прыгну, мне я жить без тебя не могу. Вот это все. Ярчайший пример. Чтобы им оставаться вместе, чтобы она оставалась верной ему, чтобы он был счастлив рядом с ней, ему главным образом нужно ее уважение. Любовь – категория, которая подвержена определенным, эмоционально я имею в виду, состояние само, подвержена влиянию многих факторов, планет, да, времени. Она убывает, прибывает. Как категория она постоянна, но она терпит спады и подъемы, обязательно так говорят мудрые. Поэтому уважение. Но в этот момент, стоя на подоконнике и закатывая истерики, он уничтожает его собственными руками. Таким образом, он уничтожает то, что позволит ему много-много лет быть счастливым рядом с этой женщиной, видя ее счастливой рядом с собой. Почему? Она считает его надежным, самодостаточным, владеющим своими чувствами человеком. Он уничтожает это. Думая, что он на самом деле таким способом сможет получить желаемое, он уничтожает способность желать полученное, потому что в ней падает, она теряет к нему уважение. То же самое девушки делают. Если они идут на любые, как сказать, компромиссы, любые уступки для того, чтобы удержать его в своей жизни, главным которой является сексуальная связь, хотя поначалу мужчина может как бы быть вроде бы этим доволен, потом он сам смотрит на нее и думает, что вот я только ей подмигнул буквально, все, он уже здесь. Здрасте, Ваня, я ваша навеки. Как в том мультфильме. Ваня, я ваша навеки. Представляете, то есть он сам, он говорит, я только свистнул, ты уже тут была. Хотя ей казалось, что она ускоряет, она приближает достижение желаемого. На самом деле в тот же самый момент чрезмерными усилиями была разрушена способность желать полученное. Потому что он не будет с ней счастлив, он будет немножко в ней видеть проститутку. Немножко будет всегда видеть проститутку. И думать, так если она со мной, так это только и все, так любой потом. Что, будет чуть денег побольше, да или помоложе будет, или там покрасивее, поздоровее. Он ей тоже только и все. При всем том, что она имеет полный потенциал верности, чистоты и готова быть рядом с ним, сохранять эту верность, но он не имеет веры в это. Доверие, уважение к ней тоже не имеет, уважения не имеет. Не верит в ее чистоту. И чрезмерные усилия обычно, когда мы ломимся к чему-то, нам надо это категорически, ну и что, будем мужественно терпеть лизинг 20 лет, выплачивать, отказывать себе во всем, на воде и хлебе, зато в своем доме. Свой. Так это же мавзолей больше, чем дом. Склеп. Тутанхамон там. Тутанхамона найдут там. И чрезмерное усилие, помимо того, что оно разрушает ваши силы радоваться полученному, дорожить полученным, благодарить за полученное, еще один очень важный фактор. Благодарности, чувство благодарности нет. Представляете? Чувство благодарности нет. Помимо этого, он является проявлением неверия в свою силу достигать желаемого. Неверия. То есть мы не очень верим, что успех возможен в том, что я хочу достигнуть. Не верим. И поэтому форсируем. Человек спокойный, говорится, сидит. Там юмористические, некоторые из них несколько довольно, сказать, пошли, но в газете опубликованы были 33 преимущества, почему мужчиной лучше быть, чем женщиной. И среди там трех пар обуви тебе вполне достаточно. 30, твой разговор по телефону длится не больше 30 секунд и так далее. Это как бы такой, знаете, пик у женщины. Но одно действительно, оно имеет ведическую как бы основу. Тебе ничего не надо делать для устройства своего брака. Это факт. Поэтому если мужчина спокоен, да даже и девушка, если она спокойна, если она имеет все качества, ей самой ничего не надо делать для устройства ее брака. Ей просто надо найти тех людей, которые были бы беспристрастны, как бы достаточно, но в то же время, которые бы дорожили и заботились о ней, которые бы помогли ей это сделать. И просто на них положиться. Все, больше ничего не нужно. На них положиться просто и все. Довериться им. Не на свои чувства, не на свой там ум и свои какие-то схемы. А на людей, которые бы были бы, пусть даже на какую-то зрелую супружескую пару. Да, пусть мать, отец не могут этого сделать, или семья половинчатая, там, или еще что-то, какие-то проблемы у самих родителей в браке. Найти наставника, священника, зрелую, живущую в чистых отношениях, духовных отношениях, супружескую пару, и попросить их о такой поддержке и заботе, чтобы они устроили ее брак. Но когда мы полагаемся на себя, мы понимаем, что наш ресурс ограничен. Из-за этого слабо верим в исполнение желаемого. Не туда желаем. Вопрос был такой в конце прошлой лекции, помните? Каков риск идеализации? Не идеализируем ли мы то, что мы хотим? Не перебарщиваем ли мы в своих желаниях? Вот. Страх пожелать на полную катушку. И причина его то, что мы ничего не знаем о системе исполнения желаний, о том, как в этом мире это происходит. И самое главное, не знаем ничего о бескорыстии и всемогуществе того, кто исполняет желания. Во-первых, он все может, но в этом мире мы знаем что те, кто все могут, иногда не все делают. Могут все, но не все делают. Почему? Просто из зависти. А нечего вам, гадам. Вот так. У нас все есть, а у вас не будет. Все. Чтобы знали свое место. Зависть просто. Я должен быть лучшим. Я лучше. Я номер один. У вас не должно быть того же самого, что и у меня. Вы не получите. Я все равно буду иметь больше, чем вы. Хотя могу в вашей жизни изменить много, я не дам этому произойти. Потому что я должен оставаться номер один. Поэтому, если мы прилагаем чрезмерные усилия, то мы тем самым доказываем, что мы не знаем, как желать. И из-за этого, даже если мы достигаем желаемого, то, что происходит, я уже за эту лекцию несколько раз уже, наверное, сказал, происходит очень печальная такая ситуация, складывается печальная. Получив желаемое, мы смотрим на него и думаем, что теперь с этим делать? А силы потрачены, годы потрачены, могут быть годы потрачены. Люди вовлечены. Как вовлечены? А пришел другое живое существо. Катал истерики на подоконнике, согласилась, вышла замуж, забеременела, родился ребенок. Смотрит, думает, а что с ней теперь делать-то? Говорить не о чем вроде. Вроде как бы гормональный фестиваль народной музыки «Играй гормон» закончился. «Играй гормон» такой фестиваль. Что с ней делать-то? Но уже другие живые существа, двое детей, уже вовлечены в это. Я не говорю об отдельных ситуациях, где вот доктор Тарсунов в секретах... Нет, секреты семейной жизни, да? Он объясняет, что есть как бы так, тоже такой эффект задержки, когда человек отдает долги в одном браке, и потом, освободившись, реализовав их, он начинает, то есть как бы заново, с чистого листа. Но бывает просто вот такой феномен, что человек просто не понял, что он желал. Желал, исходя из того, что лучше все равно не будет, надо хватать то, что есть. На этой территории лет 20 назад такой феномен был. Люди покупали просто потому, что принесли. Или просто потому, что предложили. Сами, ну там что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем, зачем мне это нужно. Возьму пару на всякий случай, если что, да? Пригодится, в хозяйстве сгодится. Воровали точно так же. Неважно, что, если можно, надо тащить домой. Там пригодится для чего-нибудь. В крайнем случае, на бочку с огурцами для веса положу, если что. По крайней мере. Тоже неплохо. Какие есть вопросы? Время вопросам. Вопрос об американском подходе. То есть философия потребительства. Обычно, чем менее богоцентричной или лишена духовного знания становится культура того или иного общества, тем больше в ней придается значение внешним каким-то факторам, то есть материальным благам. Это известный факт. То есть я ничего тут нового вам не скажу. И почему это происходит? Потому что, утрачивая духовное знание, утрачивая знание о природе высшего разума, о природе верховной личности Бога, люди тем самым теряют главное знание, кто исполняет мои желания. И поэтому им начинает мерещиться первая ступень. Им начинает мерещиться, что это делает Сатурн, Юпитер, Марс. Это довольно высокий уровень деградации, как бы еще пока. Но это уже уровень деградации. У человека появляется идея, что если я буду по субботам кормить ворон, то Сатурн, он сможет лишить меня от каких-то проблем. Например, убрать начальника занудного из моей жизни. Наконец, помочь мне уехать из старой квартиры с протекшим потолком или убрать хроническую болезнь какую-то. Так? Это первый уровень деградации. То есть я считаю, что исполняющим желание является Сатурн, Юпитер, Индра, Дождь, Бог, там, я не знаю, в греческой мифологии, там целый был пантеон, которым надо было как кабинеты, знаете, по каждому вопросу, коммунальные платы здесь, по вопросам ремонта квартир здесь, для выселяемых из приватизированных домов здесь, да? У полубогов точно так же, да? Бог виноделия, бог того, бог сего, бог любви. Действительно, эти министры, они есть, это реальные личности, всего 33 миллиона должностей. 33 миллиона существует должностей. На каждой функции существует один из менеджеров, занимающимся нашим кишечником. Оказывается, наше желание опорожнить, извиняюсь, кишечник, оно должно бы рассмотрено быть на уровне заявления, ну, ментального заявления, конечно. Не надо писать там, я такой-то, такой-то, такого-то, такого-то, прошу позволить мне. Но некоторые неудачливые люди, которые очень жадны, жадность, она главным образом в этом департаменте как бы не в части, они не могут решить эту проблему иногда неделями. Врачи знают, стараются помочь им изо всех сил. А просто есть должность, называется она митра. Митра. Это не из зороастрийского пантеона. Митра – это в ведической субординации министров Вселенной. Это бог кишечника. Он отвечает просто за эвакуацию кишечника. Все. Если вы не в части у него или где-то совершили греховное действие, соболезнование, много времени будет бесплодно потеряно. В домике, как мой один друг, этот соратник доктор Персонал, в домике неизвестного архитектора. Так он называет это. Много часов бесплодно в раздумьях. И после этого еще мы смеем утверждать, что мы независимы в своих желаниях, то есть что мы вообще, мы хозяева своей судьбы. Желай, пожалуйста. Доктор говорит, так пожелайте. Все люди это делают вот так вот просто. Забежал, выбежал. Все. Что у вас за проблемы? Говорит, доктор, не могу. Никак. Вот и все. Вот на этом наше величие и заканчивается. Поэтому потребительское общество – это когда люди начинают полагать, что даже не полубоги, а просто я сам. У нас общество равных возможностей. Главное, побольше трудись. Найди хорошую работу или начни хороший бизнес, возьми хороший кредит и начинай вертеться. Все. И будешь счастлив. Это уже низшая ступень. Есть промежуточные, например. Человек считает, что его государство, его правительство способно дать ему все. Главное, ему платить налоги. Скандинавский синдром. Что-то между, да? Между американским, где каждый сам, общество равных возможностей, сколько прорвешься, столько ты и счастлив. И между тем, чтобы поклоняться Сатурну, Юпитеру, Зевсу. Есть такое. Плати налоги. Налоги составляют до 50%, там, по-моему, насколько я знаю. Те, кто знаком больше с экономикой, могут поправить меня. И все будет в порядке. Не надо нам никакого бога, не надо нам ничего. Все нормально. Мы просто платим налоги, работаем, все хорошо. На высоком уровне образования бесплатно, там медицина, то все. Все проблемы решаются. И это очень большая беда, потому что в Библии говорится, что а те, кто неверующий, уже наказан. Нет страшнее наказания, чем так издеваться над собой, то есть считать, посчитав однажды, что ты сам исполняешь свои желания, убить себя за это просто, убить себя, исполняя их. Ни одной минуты, не будучи удовлетворенным, достигнутым, потому что уже желаешь уже исходя из своих возможностей, значит, точно не будешь счастлив, потому что прогресса никакого нет. Ты фактически пожелал то, что у тебя и так есть. Люди, по сути, желают то, что есть. Просто одну женщину на другую, одну машину на другую, одну квартиру на другую, или просто дом, где две спальни, на тот, где три спальни и бассейн. Но суть одни и те же вещи желают. Исходя из своего как бы ресурса понимания, что мне нужно и что я могу. И это уже само по себе большое наказание, потому что, затратив огромные усилия, человек ничего нового не получает. В этом фокус. Вот почему устами Иисуса Христа в Библии говорится, что «а те, кто неверующий, уже наказан». Если больше нет вопросов, я вот тогда исполню желание моих друзей и свое горячее желание, и, может быть, в 8 часов мы однажды, хоть раз мы сможем разойтись. Спасибо за внимание. Садитесь прямо, но удобно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.